Глава 51. Холод после секса. Я думаю, что ты уже знаешь фишку, которую я давно описывал, когда ты должна сразу после секса убежать от мужчины. Чтобы у него в голове появились сомнения, а понравился ли я ей или нет. Особенно так круто делать, когда секс с ним тебе прям более чем зашел. Чем чаще мужчина сомневается в том, насколько он хорош, тем сильнее он ради тебя старается. Ты должна всегда давать понять, что он может лучше, что он должен лучше стараться для тебя. Поэтому нужно иногда включать мороз после секса. Чтобы он задавал свои идиотские вопросы: тебе понравилось? Не понравилось? Что-то не так? Что с тобой? Однажды моя жена, когда еще не была моей женой, и когда я вообще не рассматривал ее как даже постоянную девушку, после очередного секса сказала: «Прощай, я ухожу». «Нахрен что?» «Поиграй в игру, как будто он тебе надоел. Как будто он тебе не зашел. Самое крутое в этом, когда секс на твоей территории, и ты после секса скажешь ему, чтобы он уходил, а еще лучше вызовешь ему такси и скажешь: «Я хочу побыть одна». Я знаю, многие боятся этого, что он пожмет плечами и забудет тебя. Но такие поступки как раз-таки не забываются. Когда у вас стандартно после секса всегда ванильно-розовое тепло, то мужик не будет стараться, а редкий холодок будет провоцировать его старания по отношению к тебе. Если он твой муж, или вы вместе живете, и у вас все серьезно, то просто после секса стань холодной и безразличной. Убирай его руки. Не разговаривай с ним. Молчи. Проси оставить тебя одну. Так мы с тобой формируем твою непонятность и его желание тебя понять. Когда женщина непонятна, то всегда хочется закрыть гребаный гештальт. Ничего не нужно объяснять. Просто останься непонятной. Многие так делают подсознательно и рассказывают мне, что это работает. Это также работает и в обратку. Когда он после секса включает холодок. Когда он в своих мыслях, а не с тобой, ты невольно начинаешь копаться в его мимике, жестикуляции, в его настроении, не понимая, как тебя к нему сильнее засасывает. Не нужно так делать часто. Достаточно так делать пару раз в год. И этого будет хватать надолго. Можно ухмыльнуться и сказать: «Ну это же манипуляция, все должно быть естественно». Знаешь, естественно мы справляем естественные надобности. Все остальное — манипуляции. Мир отношений такой. Выигрывает тот, кто круче играет. Потом такая игра станет твоим естеством. Мы с рождения и до смерти играем в манипуляции, и думать, что так не должно быть, не очень разумно. Ты и сама в этом убедишься еще не раз, когда ты будешь естественной и самой собой, а отношения будут рассыпаться.